Анна Кирьянова. Лазурная книга. История ясного неба для души, чтобы замедлиться, вдохновиться и услышать себя. Часть первая. Дом, в котором тепло. Счастливый дом. Это история про старика. Так он сам себя называл, хотя надо — пожилой человек. Одинокий пожилой человек жил в маленьком городе в своем доме. Не жил, доживал. Это он сам так говорил. Он был разведенным вдовцом, жена сначала ушла от него, а потом умерла. Она уехала с новым возлюбленным, вышла замуж за него, родила дочку. Где-то на юге они жили, старик не вникал. А сам так и не женился. Встречались ему хорошие женщины, но он был так потрясен и напуган случившимся, что не рискнул снова довериться кому-то. И ушел в работу. Он был строитель, прораб. А потом состарился. Всю человеческую жизнь иногда можно описать в нескольких предложениях, в нескольких событиях. А потом она кончается. Больше не о чем писать. Дом, огород, сад и река рядом. Можно иногда гулять по берегу, ходить полезно. Но он не ходил. Одному тоскливо. Да и холодно, север же. Сидел на диване и смотрел телевизор. Новости чаще были тревожными и мешали вспоминать прошлое, жену, которую он любил, и молодость, которая так быстро прошла. Нелюдимый, угрюмый старик с белой бородой сидел на диване и смотрел тревожные новости. Интернет был, конечно. Мужчина даже страницу в сети завел когда-то. Тоже, чтобы новости смотреть, а потом забросил. Вот на эту страницу и пришло сообщение. «Здравствуйте, Аркадий Иванович. Это пишет Лена, дочь Евгении Павловны, вашей бывшей жены. Я бы вас не посмела беспокоить. Извините, простите, но нет ли у вас в городе работы и жилья? Нам надо скорее переезжать, понимаете? А кругом чужие люди, мы с Полечкой совсем одни. Простите еще раз, что я пишу, потому что не знаю, что делать. Мы совсем одни, никого у нас нет». Мама много о вас рассказывала перед смертью. Жизнь ее плохо сложилась, и она просила прощения у вас. Рассказывала, какой вы добрый и порядочный человек. Я просто узнать хочу насчет работы. Я воспитатель в детском саду. Инвалид, но всегда работала. И жилье хотела бы найти недорогое, комнатку. Если нет, то ничего страшного. Я еще поищу. Еще раз простите. Старик удивился. Трудно описать чувство, которое он испытал. Когда на стройке упал с третьего этажа, такое же ощущение было. Потрясение всего организма. Какая Лена? Какая Полечка? И при чем тут он? Совершенно посторонний человек. Старик. Ему самому помощь нужна. Он уже слабый и больной. Он ответил скупо. «Приезжайте, если на дорогу надо, вышлю». Вот так коротко и холодно ответил и пошел пить лекарства. Сердце сильно забилось. Они приехали на свои, Лена и Полечка. Старик их на вокзале встретил, купил втридорога чахлые астры у хитрой торговки, не догадался нарвать в саду. Конфеты купил, куклу с удивленным лицом встретил. Худенькую хроменькую Лену, совсем на мать не похожа, и худенькую крохотную Полечку, копия мать. Полечка боялась и плакала. И Лена боялась и плакала, рассыпаясь в извинениях. Приговаривала, что деньги есть, хватит на съем комнаты. И на работу она немедленно устроится, но любую. Повторяла, мы вас не обременим, Аркадий Иванович. Они пошли домой. Полечка уже не плакала, а восторгалась, во все глаза смотрела на сад, на зеленую крышу дома, гладила старого кота. И ели суп, который сварил к приезду гостей Аркадий Иванович. Дедушка. Он Полечке сказал, что он дедушка. Так его надо называть. Она так его и называет. Дедушка. И теперь они вместе гуляют по берегу реки. Дедушка рассказывает сказки. Он их читает в интернете, а потом пересказывает внучке. Он же никому раньше сказки не рассказывал. А еще объясняет все про строительство, про природу, про то, почему река течет, а ветер дует. Полечка держит его за руку и говорит тоненьким голоском: «Деда, я так тебя люблю! Так хорошо, что ты нас ждал! И так хорошо, что мы к тебе приехали! И теперь вместе будем всегда, да, деда?» Старик больше не старик. Он дедушка. И дом его стал счастливым. Потому что когда рядом любимые люди — это счастье. А счастье может прийти в любом возрасте, если ты напишешь ему: «Приезжай, могу выслать деньги на дорогу, если у тебя нет». И счастье приедет. Его надо пригласить и впустить. Так говорит дедушка Полечке. В ответ она кивает: «Так и есть». И ждет своего дедушку в садике, где работает ее мама, и бежит к нему с криком: «Мой деда! Деда пришел!»